Глава 17. Допрос. Прежде чем Антония вернулась в отдел, к ней дважды приезжал лекарь, три раза заглядывал Шатон, пару раз наведывался инспектор, и курьер доставил с пометкой лично в руки еще 7 букетов. Антония порывалась связаться с салоном, выяснить, кто этот таинственный даритель, но потом передумала. Так и приятнее, и интереснее. И потом, вдруг ответ ей не понравится, или же у дарителя есть причина не раскрывать себя. В тот день, когда Антония вернулась в отдел, она была настроена решительно. Мило улыбалась, встряхивала кудряшками нового парика, выслушивала комплименты. Вот только Вика воротила от красных пятен, все еще оставшихся кое-где на ее коже. Лендер смотрел на нее с жалостью и сочувствием и норовил усадить отдыхать. Калли хоть и улыбалась, но то и дело отводила глаза, а Шатон путал ее и смущал своим желанием защитить и пригласить на свидание. Насчет последнего Антония была вовсе не уверена. Ей не нравилось, что Шатон явно ее недооценивает. Она сильнее, чем он думает, чем все они думают. Антония поблагодарила коллег за поздравление с выздоровлением, пересмотрела новые бумаги по делу Чучела и выслушала последние новости. Выяснив, что инспектор сейчас у себя в кабинете, она отправилась к нему и с трудом, но все же уговорила дать ей разрешение лично допросить подозреваемого. Хорошо, пусть инспектор будет присутствовать и лично утвердит сценарий допроса. Хорошо, пусть оставит за собой право в любой момент вмешаться. Нет, она не пойдет на поводу у эмоций и будет вести допрос беспристрастно. Инспектор недоверчиво хмыкнул, но все же согласился. При этом Антонии показалось, что мужчина стал вести себя как-то иначе, мягче, что ли. Но когда она уже выходила, Питерсон рявкнул на какого-то заглянувшего к нему с сообщением сотрудника. Антония только головой покачала. Нет, такие не меняются. Осталось согласовать детали с боссом. В кабинете Ирвина добавилось неразобранных бумаг, на диване у стены появился второй помятый пиджак. Видимо, шеф просто забывал их в кабинете и не забирал домой. Зато на дверце шкафа висел идеально отутюженный форменный костюм с рубашкой. Это для встреч с инспектором и высоким начальством? Сам босс сосредоточенно вчитывался в какое-то письмо и не заметил застывшую у дверей Антонию. Девушка, не дождавшись разрешения, прошла и села в кресло для посетителей. Несколько минут она наблюдала, как Ирвин изучает письмо, потом энергично пишет короткий ответ, быстро запечатывает письмо и вызывает по амулету дежурного секретаря. Только после этого хозяин кабинета заметил тихо сидящую читающую. «Тони, я не слышал, как ты вошла. Как самочувствие? Давно тут сидишь?» «Вы были очень сосредоточены и не отозвались на стук, а дверь была открыта. Спасибо, я вполне оправилась. Простите, я уже несколько минут тут нахожусь, это некрасиво. Надеюсь, не отвлекла вас от письма. Я по поводу дела Чучела». Услышав, что Антония просидела здесь только последние несколько минут, шеф успокоился и откинулся в кресле. «Кто бы сомневался?» — вздохнул Ирвин. «Ну, это дело ведет инспектор, меня отстранили от прямого руководства, так что все вопросы решай с ним». «Отстранили, но...» Антония прислушалась к своему дару и кивнула. «Ладно, я поняла. Разрешение на допрос подозреваемого я уже получила непосредственно от Питерсона. Теперь нужно согласование переноса даты допроса от вас». «Да? И когда же ты желаешь приступить к делу?» «Как можно скорее». «Ты уверена, что уже достаточно оправилась?» «Да, босс, мои способности не пострадали. На этого ублюдка моих сил хватит». «Ну, как знаешь. По плану он стоит только через неделю». Ирвин достал из стопки на краю стола график допросов. «Какой кабинет нужен?» «С прозрачной стеной», — быстро ответила Антония. «Пусть инспектор сидит во второй комнате в качестве наблюдателя. В одном помещении с ней он будет ее раздражать. А они с подозреваемым прекрасно проведут время вдвоем». «Завтра в 10 утра устроит?» «Попрошу магов перенести их бронь кабинета на другой день. Проверка стражей на добросовестность может подождать». «Вполне. Спасибо, шеф». «Не за что. Только предупреди инспектора. Постарайся аккуратнее». Ирвин собирался сказать «не перетрудись», потом решил заменить на «не навреди свидетелю», а в итоге вышло невнятное «постарайся аккуратнее». Но Антония улыбнулась и кивнула, показывая, что поняла его, дождалась ответного кивка и во второй раз за день отправилась к инспектору. Перед дверью его кабинета она замерла, поправила выглядывающие из-под шляпки пряди парика, одернула форменный пиджак и глубоко вдохнула. «Можно?» Питерсон кивнул, а сам продолжил ругаться с кем-то по переговорному амулету. Хм, а в коридоре этого не было слышно. Интересно, магические заглушки специально поставили на кабинет по просьбе инспектора или его изначально так хитро строили? «А я говорю, что это не обсуждается. Я и так больше месяца жду это разрешение. Сколько можно затягивать?» Выслушав ответ, Питерсон отключил амулет и со злостью швырнул его в угол, в кресло. «По какому вопросу?» — хмуро поинтересовался инспектор у замершей у входа Антонии. Это не Ирвин, поэтому своевольно пройти дальше она не решилась. «Допрос назначен на завтра на 10 утра», — отчиталась Антония, испытывая странные чувства. Ее сила рвалась прослушать этого непробиваемого, закрытого для нее типа. Резкость Питерсона-руководителя раздражала, но Антонию необъяснимо тянуло к нему. «Ясно. Не опаздывайте, можете идти». За спиной Антонии уже закрывалась дверь, когда до нее донеслось спокойное «милая прическа». Антония не стала ничего отвечать. Спускаясь на этаж департамента, она прижала ладони к горящим от смущения щекам. Время до допроса тянулось для Антонии как резина. Очень плотная и совершенно неэластичная резина покрышек ее любимого автомобиля. Она пересмотрела список вопросов, тщательно проработала тактику, сделала несколько упражнений для контроля дара. Антония понимала, что, в общем-то, оба руководителя имели полное право отстранить ее от дела и как пострадавшую сторону, и как заведомо заинтересованное лицо. Так что оба мужчины пошли ей навстречу, и она собиралась оправдать их доверие. Никаких истерик, эмоций и лишнего давления на допрашиваемого. Только абсолютный профессионализм и сухие факты. Утром Антония озадачила и даже напугала Олафа тем, что встала очень рано, и к тому времени, когда дворецкий обычно приходил ее будить, уже сидела внизу и завтракала. Больше содержимого тарелки ее занимали конспекты, которые она разложила перед собой. Когда девушка царапнула ложкой пустое дно тарелки, она очень удивилась. Олаф, воспользовавшись моментом, заменил пустую тарелку из-под каши блюдом с пирожками и долил чая. «Спасибо, Олаф. Заверни мне с собой, я уже уезжаю», — махнув на пирожки, попросила Антония и собрала бумаги. Минут 10 ушло на то, чтобы перепроверить содержимое папки, в которую она сложила все подготовленные материалы, включая расписанный по пунктам план допроса. Антония подавила желание еще раз сравнить его с методичкой. Она и так подготовилась, насколько могла, и ни адвокат подозреваемого, ни шеф, ни инспектор не смогут придраться к ее работе. Почему-то мнение последнего было особенно важно. Не хотелось ударить перед Питерсоном в мазут лицом. Утро встретило тучами и моросью, но это не помешало Антонии насладиться быстрой ездой. Она открыла все окна в машине и с удовольствием ловила холодный сырой воздух. Волнение улеглось, остались лишь она, машина и дорога, стелющаяся под колесами. В департамент Антония пришла первой и успела пересечься с дежурившей ночью Калли. Шатон перед рассветом уехал на вызов. В баре произошла драка, и в департамент до вечера возвращаться не планировал. «Хорошего дня!» — зевнула Калли. «Крепких снов!» — кивнула ей Антония и придержала дверь, выпуская коллегу на волю. Без 10:10 Антония уже спустилась на этаж с комнатами для допросов, показала приказ дежурному стражу, тот отпер ей кабинет и оставил готовиться. Антония взяла со стола один из амулетов связи и покинула помещение с удобными креслами перед прозрачной стеной для инспектора и других наблюдателей. По регламенту на допросе особо опасных преступников должны были присутствовать как минимум один маг, секретарь и кто-то из смежного департамента для независимой оценки. Антония прошла через неприметную, защищенную магическими артефактами дверь в помещение, где должен будет проходить допрос, и огляделась. Для подозреваемых все стены выглядели мощным каменным монолитом с прожилками оголенных медных проводов. По этим каналам маг мог воздействовать в случае, если что-то шло не так, и они же блокировали любые нерегламентированные всплески магии внутри помещения. Металлический стол и удобный стул для следователя перед ним. Чуть подальше — неудобный даже с виду стул для подозреваемого с креплениями для рук и ног. Антония передернула плечами, вставила в ухо переговорный артефакт и достала свои конспекты. Почти зажившие ожоги зудели, но это не отвлекало от работы, а, напротив, создавало некий фон, помогающий сосредоточиться. «Антония, все наблюдатели прибыли, вы готовы?» — раздался в ухе голос Питерсона. «Да». В горле у Антонии стоял ком, но пара глубоких вдохов, и по ту сторону стены, кажется, ничего не заметили. Лишь бы сам преступник не почувствовал слабину. «Хорошо, сейчас приведут подозреваемого. Напоминаю, что вы имеете право в любой момент прервать допрос без указания причины, тогда подозреваемого переведут в столицу, к другому читающему. В качестве независимого наблюдателя сегодня присутствует лекарь. Он с помощью мага будет контролировать ваше состояние и состояние подозреваемого». Антония кивнула в знак того, что приняла информацию к сведению. «Маг передает вам и вашим клятвенникам привет». Инспектор вдруг перешел с делового тона на вполне обычный, человеческий, и Антонии стало легче. Если что, ее подстрахуют и лекарь, и маг. В конце концов, на этом допросе мир не сошелся клином. Решив потом поблагодарить мага за поддержку и инспектора за то, что он передал его слова, Антония еще раз глубоко вздохнула и подобралась. «Уводите!» — скомандовала она ожидающему стражу. Вторая дверь медленно отворилась. И допрос начался. Антония не могла сказать, сколько времени провела в одной комнате с подозреваемым. Медленно переставляя ноги, чтобы не так сильно было видно, что ее шатает, она вернулась в департамент. Гус, увидев ее, ойкнул и выскочил за дверь. Остальные коллеги молчали, но Антония знала, в каком направлении текут их мысли. Взбудораженный после допроса дар чутко отслеживал настроение и намерения окружающих, а еще давил на них, хотя Антония старалась сдерживаться. «Ну?» Не тратя время на пустые разговоры, поинтересовался Ирвин, заходя в отдел. За его спиной маячил Гус, который и позвал шефа. «Мы не того поймали», — сообщила Антония, до сих пор не рискнувшая сесть. Слабость была такая, что потом ее вместе с креслом пришлось бы уносить. «Как это?» подскочил Вик. «Он же убийца и занимался подпольной торговлей». Антония поморщилась и потерла виски. «Да, он наговорил признаний на 2 пожизненных в каменоломнях и казнь 3-й степени, но это ложный след. Он не чучело. Обвиняемый врет, что с ним никогда не сталкивался. Вероятно, боится этого человека больше, чем всех своих грехов вместе взятых. Больше мы ничего от него не добьемся. Главный преступник еще на свободе». «Вот же!» Неприлично выругался блондин, но никто из присутствующих даже не поморщился. «Есть что-нибудь, что нам нужно знать прямо сейчас, до официального протокола?» — сухо поинтересовался Ирвин. «Да, подозреваемый нанял убийц, которые едва меня не устранили. Его знакомый, судя по всему, наш чучело, просветил его о специфике читающих. Когда подозреваемый узнал, что я буду его опрашивать как свидетеля, он испугался, что я увижу все его темные дела. На каменоломне или на плаху ему не хотелось, поэтому он оценил свою спокойную жизнь в сумму, которую потратил на убийц». Теперь уже выругался Ирвин. Лендер покачал головой. «Раз он знает чучело, может надавить посильнее, и он расскажет, кто это?» — побарабанил пальцами по столу Вик. «Он никому уже ничего не расскажет, Вик», — устало покачнулась Антония. Босс тут же подхватил ее за локоть, но Антония покачала головой и мягко высвободила руку. И так слишком много душ вокруг, а телесный контакт провоцирует перевозбужденный дар сканировать тех, кто рядом. «Не понял, он что?» — не договорил блондин, ошарашенно глядя на читающую. «Жив, но до конца жизни будет пускать слюни и невнятно бормотать, если, конечно, лекарь его не вытянет. Но в любом случае приговор никто не отменял, так что мучиться ему недолго осталось». Коллеги смотрели на Антонию с ужасом. Только шеф излучал сочувствие. «Тони, ты на сегодня свободна. Завтра жду после обеда, как только сможешь приехать. Сама понимаешь, раньше передадим это дело в суд, раньше ты сможешь вздохнуть свободно. Сама до дома доедешь?» Окинув внимательным взглядом читающую, поинтересовался Ирвин. «Спасибо, босс, за мной заедут. Разрешите воспользоваться телефоном?» Ирвин кивнул и проводил Антонию к себе в кабинет. «Дом де Вильвичи, слушаю вас», — заученно ответил на звонок Олаф. «Забери меня отсюда», — прозвучал в трубке уставший, какой-то безжизненный голос хозяйки, и связь прервалась. «Леди, леди!» «Бесполезно, только гудки в ответ. Ну и откуда Олафу нужно ее забрать? И на чем? Она-то утром на машине уехала». Подумав, Олаф набрал номер диспетчерской. «Алло, будьте добры, подскажите, с какого номера мне только что звонили?» «Мы не предоставляем?» Девушка, это был очень важный звонок. Это буквально вопрос жизни и смерти. Я же спрашиваю не про посторонний номер, а про мой собственный, тот, с которого я звоню. Так что?» «Звонили из департамента расследований». После паузы недовольно буркнула диспетчер. «Соединить?» Но ответом ей стали гудки. Не мешкая, Олаф накинул куртку и вышел во двор. Можно, конечно, добраться пешком и подождать попутку, но кто знает, когда повезет. Или поехать на хозяйственном авто, оставить его в городе, а завтра уже своим ходом вернуться и забрать его. Или даже доехать с хозяйкой. Да, так будет лучше всего. Крикнув садовнику, что он уехал в город, Олаф вырулил из сарая и направился по дороге на север, в сторону шпилей городской ратуши. Витор запер за ним ворота и крикнул в спину пожелание гладкой дороги. Подходить к зданию администрации не хотелось. Внутри что-то протестовало, перед глазами вставали картины суда. Олаф поморщился и потер запястье, словно их снова сковывали кандалы. Хозяйка сидела на верхних ступенях, прислонившись к колонне, вся какая-то бледная и осунувшаяся. Олаф быстро подошел, уже не думая про свой дискомфорт. «Миледи». Тихонько окликнул он ее, когда она проигнорировала его появление или, что более вероятно, просто не заметила. «А, Олаф!» — вздохнула Антония и, тяжело облокотившись на предложенную руку, поднялась. Хватка у нее была крепкая, почти мужская, что Олафа порадовало. Значит, не все так плохо. «Вас отвезти домой или еще куда-нибудь?» «Домой, Олаф, только домой! Машина за углом, подгонишь?» В руку дворецкому легла связка ключей. Через 10 минут авто, мягко покачиваясь на ухабах, выкатилось на дорогу к поместью. «Все хорошо, леди», — рискнул поинтересоваться у хозяйки Олаф. Антония сидела на пассажирском сиденье, отвернувшись к дверце, и молчала. «Я сделала ужасную вещь, Олаф», — безжизненно отозвалась она. «Какую?» — тут же спросил дворецкий, выкручивая руль, чтобы вписаться в очередной поворот. «Сегодня я допрашивала человека. Все думали, что он чучело». «Тот самый?» — с интересом уточнил Олаф. «Да. Вернее, я так считала и допрашивала его по всей программе, очень жестко. А оказалось, что это не он. Да, уголовник до мозга костей. Да, натворил на 2 пожизненных и казнь. Но он не чучело». «Он жив?» «Да». «И в своем уме?» «Относительно. Когда я уходила, лекарь уже немного привел его в чувство». «Значит, вы все сделали правильно, леди», — твердо заявил Олаф. Хозяйка замолчала, и он всерьез начал за нее переживать. На обычный приступ после допроса не похоже. Быть может, ей просто нужно отвлечься от неприятных мыслей. «Вызвать вам эскорт?» После продолжительной паузы осторожно предложил Олаф. «Нет настроения», — покачала она головой. Слабость давила на Антонию. Не было сил даже думать. Скоро начнется жесточайший приступ, но, как всегда, после столь напряженного использования дара у нее было немного времени, чтобы подготовиться к нему. «Тогда может отвезти вас в бане, в салон красоты, приготовить дома ванну, успокаивающий чай, бутылку вина», — перечислял Олаф, не понимая, что происходит с хозяйкой. «А ты прав, Олаф», — прервала вдруг Антония его на полуслове. «Давай эскорт». Дома хозяйка сразу поднялась наверх, а Олаф направился к телефону. Открыл лежащую тут же тетрадь, пролистал до нужной страницы. Когда через полчаса на пороге возникли статный мужчина в костюме и с папкой в руках и 3 мальчиков за его спиной, хозяйка изволила показаться наверху лестницы. «А где Лео?» — равнодушно поинтересовалась она. «Увы, леди, к моему сожалению, Лео на задании», — поклонился ей сутенер. «Но мы привели вам 3 мальчика на выбор, все». «Средний», — оборвала его хозяйка и, не прощаясь, развернулась и пошла обратно. Стоявший посередине мальчик тут же понятливо направился следом за ней. «Милейший, не подбросите до города?» — спросил у сутенера Олаф, подписав необходимые бумаги и отдав задаток за парня. Все необходимое для вечера хозяйки он уже подготовил. Домашних предупредил, чтобы не беспокоили. «Отчего же, подброшу. Рядом с охранником есть еще одно место. Устроит?» «Вполне. Премного благодарен». Олаф занял 3-е кресло впереди, и широкий просторный мобиль двинулся к городу. Олафа подбрасывала на всех ухабах, и он по достоинству оценил мудрость хозяйки, которая на обе машины поставила хорошие рессоры. Дорого, конечно, но это того, безусловно, стоило. С каким удовольствием он ехал обратно на хозяйственной машине. «Как тебя зовут?» — поинтересовалась Антония у мальчика, обернувшись. «Кир, миледи», — хорошо поставленным низким голосом ответил он, поравнявшись с Антонией. «Кир, расслабляющий массаж ты умеешь делать?» «Разумеется, миледи», — вежливо отозвался парень. Он не пытался прикасаться к ней без разрешения, не придерживал за талию, не целовал руку. Похоже, они поладят. «Хорошо, Кир, тогда сначала мы примем горячую ванну. У меня был сложный день». «Прикажете принести напитки и фрукты?» — ненавязчиво уточнил парень. «Все уже там». В ванной парень посмотрел на графин с лимонадом, оценил ряды баночек с шампунями, кремами и прочей косметикой. Он вежливо поинтересовался, какие ароматы больше нравятся Антонии, и выбрал масло для массажа. Кир быстро разделся, помог Антонии, залез в ванну и подал ей руку. Антония лежала в ванне, откинувшись на грудь парня, который мягко массировал ей руки и шею. Кир время от времени протягивал ей бокал с зеленым чаем и лекарские расслабляющие настойки. Мысли о допросе стали уходить на второй план, и на короткие несколько минут Антонии почудилось, что она не одна в этом мире. Вот так лежать с кем-то кожа к коже, и чтобы его дыхание шевелило волосы на макушке — это высшее наслаждение. А потом парень потянулся к ее груди, и наваждение исчезло. Антония вздохнула. Ну что же, самообман пора заканчивать, а мальчику пора выполнить свою работу. «Поможешь вымыться?» — спросила она, протягивая ему мочалку. Получив первую разрядку, она улыбнулась парню. «Там на полке полотенце, дальше в комнату». Тот понятливо кивнул и по-прежнему молчаливо отнес укутанную в махровую ткань Антонию в кровать. Нет, определенно в этом клубе элитных эскорт-услуг весьма недурно воспитанные мальчики. Полностью снять приступ, как в прошлый раз, одним только присутствием мальчика и массажами не удалось, но он прошел намного легче, чем Антония ожидала. Правда, Кир изрядно напугался, когда ее в первый раз скрутило, но уже вернувшийся из города и подоспевший на его крик Олаф прояснил ситуацию, и до утра оба мужчины попеременно дежурили возле Антонии. Олаф по телефону получил от лекаря указания, и они с Киром отпаивали Антонию прописанными настойками. А когда ее тошнило, переглядывались и поили заново.